Апостол Павел в послании к римлянам такое пожелание хорошее говорит. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Я вот два дня здесь, и два дня все это, все одна и та же мысль. «Не ослабевайте, духом пламенейте». И я это заметил. Почему? Потому что, ну и церковь в Лебедине тоже не отличается ничем. Тоже ослабеваем, где-то дух немного угашается, угасает. И в частности, вот потому что нету плода. Не видим такого результата, чтобы люди приходили, каялись, принимали крещение. И это приводит немножко в уныние. Хотя вот в этом году у нас Новый год начался, и радость была. Была радость, были покаяния. Братья посещали ряд сел уже несколько лет. В одном селе три бабушки покаялась, и все три умерли. Но братья все равно ездили и пригласили, приходят молодые люди. Кто приходит, кто уходит. И вот пригласили на Новый год, на праздник. Приехали, покаялись. И чтобы сказать, их не обогрели, им ничего не говорили. Нельзя так сказать. Много говорили. Много с ними проводили времени. И днями, и ночами. Они приезжали, ночевали у брата. Но все-таки они в церкви не остались. Не остались. И из тех, кто покаялся, в церкви не остались. Хотя, братья все равно ищут все пути, чтобы вот как-то и молодежь зажечь, и чтобы и как-то к людям подход найти. Переживают, трудятся. В нашей церкви проходят, такие методы, я думаю, как и везде. Библиотека в городе работает. По селам благовестие проводим. В основном в этом году, я так в памяти вспомнил, что в основном книгонож. Вот такое служение книгонож. Собирать людей, проводить такие богослужения или такие вот массовые не получается, люди уже не приходят. Некоторые говорят, что много помех, да, там свидетели Иеговы мешают. Может быть, надо что-то поменять. А я смотрю, книгоноши, наверное, на мой взгляд, одно из самых сейчас приемлемых служений. Да, где-то прогоняют, где-то не хотят слушать, а где-то и слушают, и очень хорошо. Но мы приглашали на жатву. И то так пошли с братьями, распределились по улицам, и пошли мы по одной улице. Прошли несколько дворов, бабушка сидит, остановился, поговорил. Она говорит, да, у меня сосед безбожник такой вот. Я с ней поговорил минут 15. Отошел, сосед ее вышел. Я к нему подошел, с ним поговорил. Очень хороший человек оказался. И вот так вот братья звонят, говорят, мы уже закончили. Мы уже прошли и пошли уже дальше. Возвращаясь назад, другая семья тоже убирает. И люди расположены беседовать, расположены. Нужно только идти, трудиться, не бояться. Потому что иногда и стыдно бывает, и страшно. Но все это надо преодолевать. Мы проводили богослужение, посещали детский интернат. Школу-интернат. Вот Григорий Андреевич говорил о том, что вот на Рождество с подарками, да, это повод хороший повод. Но после нашего служения директор интерната сказала, я хотела вам позвонить, чтобы вы подарком не везли. У нас очень много спонсоров, меценатов. Дети уже этими подарками присытились. А нам не хватает вот этого слова, не хватает. Чтобы они ведь видят, что дети, ну, все больше и больше стают хуже в моральном плане. И говорят, нам вот это нужно. И хорошо, хорошо принимали. Ну, я уже сказал, что благовестие по селам, там, где у нас есть группки, одноразовые были служения, там, где у нас нету группок. В одном селе у нас жила старушка, сестра. Ее дети забрали в город. И вот они все просят, надо там провести, в том селе. Ну, мы ездили туда раза 4, может быть, 5. Ходили по селу. Ну, а в будущем строим такой план, чтобы там провести благовестие уже более широкое. Село очень большое. Эту старушку все помнят. Хорошо отзываются, спрашивают, как она там, жива или нет. Ну, такой вот. И вдруг буквально неделька проходит, когда мы последний раз были, и эта старушка умирает. И вот там было благовестие. Эту старушку отвезли в село, и там похорон был. Да, похорона тоже как бы хороший, ну, метод сказать о Боге. Проводим благовестие книгонож также и в городе, в отдаленных районах, потому что у нас церковь на окраине. Из других районов города трудно добраться, хотя у нас город небольшой. Ну так, церковь трудится, но хочется, чтобы была у нас и поддержка, и молитвой, потому что бывает, вот ослабеваем. Аминь. Нам хочется, чтобы был хороший результат. Вот эти 3 старушки, что покаялись в селе, это люди неверующие сказали, что когда наши перестали ездить туда, и говорят, там мы вот ездили, сколько уже сказали, почему-то, ну, не принимаете в вашем селе слово. Как не принимаете? Человек неверующий. Да, 3 бабушки же покаялись, сразу это не принимается, слово Божие. А смотри, они покаялись и умерли. Вот бывает же так. Значит, успех есть. Но еще в село одно братья ездили, я тогда помню, Юра, уже говорили, что дадут место, ну, бабушка, которая, пожалуйста, приходите, собирайтесь, пускай люди приходят в доме собрания, пускай проходит, ну, расположилась. Когда приехали уже братья туда, чтобы собрание провести в этом доме, она холодным взглядом, все, уходите, я не согласна. А что такое? Оказывается, там приехала дочь и говорит, вы, кого вы принимаете? Да там 2 вам будет петь, а один будет по сараям шаста там. Что вы делаете? Ее так настроила, и все. И все. Вот так вот бывает, такие настрои против, ну, верующих. Потому что много сейчас информации идет по телевидению, сейчас смотрят на нас, как в самом деле, ну, кто-то там думает, что мы какие-то воры. Пожалуйста, Максим.